Глава 5, часть 3. Какие неожиданные вопросы с утра. Майлз поскреб подбородок и крепко задумался. Так сразу и не ответишь. Вопрос и правда был неожиданным. Я хотела узнать, сколько стоит недвижимость в Лостейне, чтобы хотя бы примерно прикинуть, сколько мне нужно скопить, прежде чем я решусь на побег. У меня еще оставался небольшой запас тех денег, что Джеспер высылал Амалии для моего обеспечения. К ним ежедневно прибавлялись небольшие суммы от продажи моих пирожков и цукатов. Правда, часть я тут же тратила, чтобы возобновить запасы муки, мяса, масла, яиц и разных расходников, которые нужны были для цукатов. Так что в моем плане бесплатной и пока что нескончаемой была разве что тыква. Ее в погребе было еще столько, что я могла бы без проблем печь пирожки следующие полгода. Если вы хотите купить дом, думаю, вам лучше спросить об этом Дэйна Мортона. Он и о цене договориться может. Майло снова потер подбородок. Хотя вам это не потребуется, думаю. Не то чтобы я хотела купить целый дом. Просто мне кажется, что скоро придет время расширяться. А иметь собственную лавку гораздо удобнее, чем носить пирожки из Амберфилда. Я развела руками, а Майлз тут же погрустнел. Эх, закончатся мои славные деньки, да. Как же я теперь буду без ваших пирожков? Погодите отчаиваться. Можно было не сомневаться. Булочник грустит вовсе не о пирожках, а о той доле, что отходила ему за их продажу. Вы в любом случае останетесь моим деловым партнером. А то кто же будет собирать предварительные заказы и рассказывать новым покупателям о пирожках? Ой, Дэйна Мортон, умеете вы заставить мужчину улыбнуться? Майлз добродушно хмыкнул. Повезло нашему владыке с супругой, что и говорить. Я вежливо улыбнулась. Да уж, повезло. Только Джеспер и не подозревал, что скоро его супруга станет бывшей. Хоть он и был против развода, я не собиралась сидеть в поместье в качестве неизвестно кого. А отношение Мортона ко мне пусть и было довольно двусмысленно, не давало надежды, что однажды мы сможем стать настоящей семьей. Да и как бы я ни пыталась злиться на него, в глубине души я продолжала чувствовать все то, что так хотела забыть. Эти чувства отзывались бесконечной тупой болью, когда Джеспер был рядом, когда смотрел на меня своим ледяным взглядом. Но еще больнее было, когда в сердце на долю мгновения появлялась надежда, что еще не все потеряно. И тут же рушилась от недовольного тона или взгляда Мортона. «Но с Лавкой тем более лучше будет решить все через Дэйна Мортона», продолжал Майлз. «Не могу, дорогой Майлз. Хочу, чтобы это было втайне от Джеспера». Я похлопала ресницами и улыбнулась. «Представляете, как он удивится, когда я устрою ему сюрприз?» «Пожалуй», – неуверенно протянул булочник. «Ну, тогда, если вам нужна лавка, думаю, что Голдорф 200-300 будет вполне достаточно, если вы не собираетесь купить место где-нибудь здесь». Он обвел рукой торговую площадь. «Но здесь разве что бывшую алхимическую лавку можно приобрести. Она как раз продается за 300 голдеров, но я не советовал бы». Майлз поморщился. «Она тесная, темная, а после того, как... ваш супруг узнал, что предыдущий владелец торговал без разрешения, там еще и немалый ремонт требуется. Так что лучше выбрать что-то чуть дальше, на малой площади. Там и цены приятнее будут». «Спасибо вам за совет. Я непременно присмотрюсь». «Значит, 300 голдеров. Думаю, столько у меня уже есть. Правда, нужно сперва найти городок подальше и поменьше». И все равно, что Мортон может найти меня по метке на плече. Главное — сбежать. А там непременно что-то придумаю. Либо зелье найду, которое избавит меня от этого клейма, либо просто скажу Мортону, что не намерена возвращаться. В конце концов, разводиться не обязательно, чтобы жить раздельно. А в новом доме будут уже мои правила, не его. План был похож на сыр Маздам с гигантскими такими дырами. В моей голове все было довольно складно. Я коплю еще немного денег, нанимаю экипаж. Хватаю детей, вещи и еду на край света, где покупаю домик и живу с Лили и Логаном долго и счастливо. Но эта фантазия не выдерживала никакой критики. Мортон точно меня найдет и заявится. Имеет ли супруг право забрать жену против ее воли? Дети точно будут скучать по нему. Мне придется искать какую-то работу. Хотя насчет этого я не волновалась. Труда я не боялась, так что любая работа сгодится. Ну а что будет с кексиком после нашего отъезда? Все эти мысли вертелись в голове, пока я шла до поместья, закрыла ворота и привалилась к ним спиной, разглядывая снежное пространство перед собой. Так странно. ведь со стороны дороги не было видно ни туч, ни снегопада. Лишь оказываясь по ту сторону забора, можно было наблюдать снежную пелену и низкие темные облака, затянувшие небо. Дорожку к крыльцу снова замело. Каждое утро Зоя каким-то артефактом растапливала снег, чтобы можно было беспрепятственно пройти к дому. Но к вечеру он успевал снова нападать, и ей приходилось расчищать дорожку по пути из поместья, чтобы за ночь все вернулось к прежнему виду. Я разложила на кухне продукты, наведалась в теплице и радостно подскакала в пристрой, чтобы схватить пустую корзинку. Мой первый урожай перцев был готов к уборке. Я собрала ярко-красные плоды с одной стороны теплицы, выгрузила на кухонный стол и вернулась в теплицу. Собрала перчики на второй стороне, гадая, не успели ли они переопылиться. В этих теплицах рост и созревание овощей шло по каким-то своим магическим правилам и срокам. И я не могла быть уверенной, что законы, которые действовали в моем мире, работают и в этом. Вымыла перчики и разложила на полотенце. Пока с них стекла вода, достала томаты, специи, головку чеснока и остатки трав, что Зоя не успела использовать вчера. Соль, сахар и немного уксуса, и подготовка была окончена. Я потуже завязала волосы, надела передник и взялась за перцы. Резиновых перчаток тут не было, так что пришлось чистить и резать все очень осторожно. Особенно после того, как я убедилась, что местные острые перцы обжигают гораздо сильнее привычного огонька. К счастью, сладкие перцы остались сладкими. Значит, аджика получится в самый раз. Мелко нарезать и протереть через сито – долгий и медитативный процесс. С мясорубкой было бы проще, но здесь такого еще не было в привычном обиходе. Наверное, стоит подать патент на изобретение, когда мой статус попаданки будет признан в рамках закона. Усмехнувшись своим дерзким мыслям, я продолжала резать и перетирать. Острые и сладкие перцы, томаты, чеснок. Все отправлялось в большую кастрюлю, которую я скоро уже ставила на огонь. Чуточку соли и сахара, уменьшить огонь и подождать полчаса. От ярко-томатно-острого аромата начала выделяться слюна. Я уже предвкушала, как первым делом обмакну в готовую аджику ломтик черного хлеба и сниму пробу. А потом можно будет добавлять к пасте и к мясу, что запекает Зои. Я наклонилась над кастрюлей, любуясь сочным красным цветом с мелкими зелеными вкраплениями зелени, и сделала глубокий вдох. То, что нужно. Моментально согреет после прогулки под снегом и разгонит кровь по венам. Главное проследить, чтобы дети до нее не добрались. «Дэйна Мортон!» Раздался позади звонкий голос Зои. Я едва не уронила длинную деревянную ложку в кастрюлю и обернулась. Дэйн Мортон велел сообщить, что будет к вечеру. «Спасибо, Зои. Напиши, пожалуйста, ему, что я не успела проверить почту». Я вернулась к кастрюле, сглотнула слюну и почувствовала, как губы растягивает коварная улыбка. «Будем ждать, Дэйн Мортон. Заодно проверим, насколько вы устойчивы к нашей аджике».